Наступило полное молчание, вслед за которым послышался топот лошадей, которые сорвались с привязи и удирали, не разбирая дороги. Небо медленно светилось, темнота отступила, и люди начали подниматься с земли, отряхивая одежду. Кресты по-прежнему стояли на своем месте, но Иисус из Назарета, царь иудейский, обвис на руках и больше не дышал. Солдаты, поднявшись с земли, принялись его рассматривать, шепотом обмениваясь полными ужаса восклицаниями. Думаю, центурион выразил их общее мнение человеческим праведникам и, глядя на напуганную толпу, яростно прокричал: «Этот человек воистину был Сыном Божьим!» Я вспомнил об изученных за зиму предсказаниях, и меня охватило уныние. «Да пребудет мир с тобой, о, владыка мир! О, царь иудейский!» — прошептал я про себя. «Но мы так и не увидели твоего царства!» Я принял решение узнать все о случившемся, о делах этого человека и о причине, по которой он был осужден, и никто тому не воспротивился. Быть может, он проводил слишком непродуманную политику, или, возможно, ему не удалось найти влиятельного покровителя, на помощь которого он мог бы рассчитывать, что совершенно неудивительно. Какой здравомыслящий человек мог бы принять сторону иудеев в надежде завоевать весь мир? Опять появилось солнце, однако его необычный свет делал лица людей похожими на лица трупов. О, Тулия, я вынужден признать одну вещь. Я совершенно не в состоянии описать тебе царя иудеев. Я видел его, видел собственными глазами, и, следовательно, должен был бы суметь описать хотя бы одну незначительную деталь его лица, несмотря на то, что страдания, которые он испытывал, повергли его в ужасное состояние. Но, несмотря на все усилия, ничего не смогу тебе описать, разве что скажу. Его лицо было в ссадинах, а из ран от тернового венца сочилась кровь. И все же в нем было нечто божественное, поскольку, прочтя надпись на табличке, я ни на секунду не усомнился в том, что он действительно царь иудеев. Теперь, когда все уже свершилось, мне хотелось бы написать, что он был исполнен собственного достоинства. Однако опасаюсь, что эти слова окажутся плодом моего собственного воображения. В мозгу запечатлелось воспоминание о его униженной покорности. Он словно заранее смирился со своей судьбой. Однако как царь, зная, что он рожден для того, чтобы править миром, как он мог примириться со столь позорной смертью? И что он хотел сказать, когда воскликнул «свершилось»? Относилось ли это только к его близкой кончине? Я не смог рассмотреть его лицо, как это сделал бы внимательный наблюдатель. Я был поражен и смущен. Какое-то чувство уважения мешало мне всматриваться в него в момент страданий. Помимо этого, если ты помнишь, все происходило в такой темноте, что временами трудно было различить силуэты людей на крестах. А когда снова появилось солнце, я не осмеливался рассматривать его неподвижные черты. Он внушал мне чувство огромного почтения. После смерти царя толпа рассосалась, и вокруг крестов образовалось свободное место. Скрибы и первосвященники тоже поспешили покинуть место казни, дабы приготовиться к субботнему празднику, оставив всего лишь несколько человек для наблюдения за последующим ходом событий. Один из распятых разбойников жаловался на невыносимые муки. Две разжалобившиеся женщины начали уговаривать центуриона позволить казненным выпить опьяняющего вина. Они воспользовались той же губкой и тем же шестом и дали им напиться. Судя по положению солнца, наступил уже четвертый час. Центурион беспокойно ходил по кругу, основная его задача была уже выполнена, и ему хотелось как можно скорее. В этот момент из форта Антони прибыл в сопровождении одного солдата палач со всем необходимым.